Глава 41. Вера. Всю дорогу молчал и хмурился, но после того, как Игорь рыкнул на меня, мое любопытство немного утихло. Ладно, доедем до дома и там поговорим. Должна же я понимать, что там произошло. Может, это я что-то не то сказала. Тихомиров также молча прошел по гостиной, скинул с себя пальто, небрежно бросив его на спинку дивана, уселся на мягкое сиденье и провел рукой по волосам, взъерошив свои упрямые, темные, почти черные волосы. Я сняла шубку, повесила ее в шкаф и тихо присела рядом с ним. «Скажи, я виновата в том, что произошло в ресторане. Я переживаю, что сделала что-то не так. Вы ведь чуть не подрались». «Ты ни при чем, если только косвенно», — устало отозвался мужчина. Все же для него этот контракт был куда более важен, чем он пытается показать. Лицо его было таким же равнодушным и непроницаемым, как и всегда, но мне казалось, что я чувствую то, что творится внутри него. А творилось там что-то неладное, настоящий шторм океана. «Как понять? Косвенно?» — не поняла я. «Хочешь знать?» — перевел он взгляд карих глаз на меня. «Да?» — пожала плечами. «Изволь», — откинулся Игорь на спинку дивана. «Пока ты вышла, наш несбывшийся инвестор сказал, что согласен на условия контракта полностью». «И?» — подняла я брови, но с небольшим отступлением. «Он захотел на ночь мою помощницу. Потребовал секса с тобой, Вера». Лицо мое стало каменным, злость и мерзость окатили с ног до головы. «Как это потребовал? Я ему что, проститутка?» — возмутилась я. «Ну вот поэтому мне и пришлось довольно грубо объяснить, что даже если мы заинтересованы в его деньгах, то это не дает ему права относиться к тебе подобным образом. Ну и я не сутенер тоже». Игорь говорил с гневом в голосе, даже сейчас его злила эта ситуация. Кулаки невольно сжались вновь. Осипов оскорбил не только меня, но и его, нас обоих. «Что ж, это очень благородно с твоей стороны. Спасибо», — сказала ему, мягко коснувшись руки в пиджаке. Тихомиров тут же уловил этот жест и уставился на мои пальцы, а потом поднял глаза на меня. Я стушевалась и убрала руку. Не знаю даже, почему мне вдруг захотелось сделать именно так и сократить расстояние между нами, которое сама же ревностно оберегала. «Я не позволю никому оскорблять тебя. И себя тоже. Потому что я твоя любовница», не сдержалась и подковырнула его. «Потому что ты мать моего ребенка и женщина. Этого достаточно». Однако довольно двояко звучит эта фраза из его уст. «Другим нельзя, а тебе можно, да?» Невольно начала закипать от собственных мыслей. «Что ты имеешь в виду?» — сузил глаза мужчина. «То, что ты недалеко ушел от Осипова, ты тоже потребовал». Глаза Игоря вспыхнули. Мне удалось его задеть. «Зачем? Не знаю, но так надоело молчать». Он резко ухватил меня за запястье. «Это не одно и то же». «А в чем разница?» — кокетливо изогнула я бровь. «Тебе можно иметь такую игрушку, как я, а ему нет?» Его пальцы отпустили мою руку и впились в подбородок, поднимая на себя мое лицо. «А ты можешь быть стервой, оказывается. Тебе не идет». А я и не стерва. Просто разозлил меня Тихомиров. Он любого разозлит, даже ангела безгрешного. В ответ промолчала, пытаясь убрать пальцы с лица. Ненавижу, когда он так делает. «Так вот разница. Осипов, тебе не нравится, а я нравлюсь». Не выпуская подбородок из пальцев, он наклонился и поцеловал меня в губы. Мягкий, теплый поцелуй, ласковый. Я даже на время увлеклась и застыла на месте, наслаждаясь движением мужских губ по моим. Но потом в очередной раз во мне взыграл внутренний протест. Поцелуй для меня важнее, чем близость. Желание целовать человека означает для меня доверие, а Игорю доверять я не могу. И потому не готова дарить ему свои поцелуи, даже несмотря на то, что между нами уже много раз был секс. Мне захотелось его оборвать. Уперлась в мужскую грудь кулаками и заставила оставить в покое мои губы. «Я устала. Спать хочу», — сказала ему, отворачиваясь в сторону и не давая ему прижать меня к себе. К моему удивлению, сегодня Тихомиров не стал проявлять настойчивость и отпустил меня. «Спокойной ночи», — холодно бросил он, отвернувшись. «Спокойной», — негромко ответила, все еще ощущая вкус его губ. «И почему эти поцелуи будоражат меня так сильно? Потом еще по часу не могу выкинуть из головы такие мягкие губы такого грубого Игоря». Поднялась к себе и захлопнула дверь. «Сегодня он не придет». Не знаю, как именно я это поняла, но почувствовала, что сегодняшнюю ночь я проведу одна. Он действительно не пришел. Внутри боролась досада и желание покоя. Странное ощущение, сама не знаю, как себе его объяснить. На следующий день, после того, как забрала Богдана от бабушки и отвезла его в сад, на обратном пути заехала в аптеку и купила 2 теста на беременность. Женские дни так и не наступили, и, судя по ощущениям, даже не собираются. Зато набирают темп слабость и тошнота. Сейчас сделаю тест, и если потребуется, поеду к Татьяне, нужно что-то с этим решать. Посмотрев на результат уже 2-го теста, устала, осела на пол ванной комнаты особняка Игоря. Я беременна. 2 полоски на обоих тестах. Ошибка очень маловероятна, да я и сама чувствую его ребенка. Он точно уже существует. Вернулась в комнату и дрожащими руками набрала номер своего гинеколога. «Таня, привет», — взволнованно сказала я. Едва приняли вызов. «Это Вера. На тесте 2 полоски. На 2. Я делала 2 раза. Задержка тоже есть. Когда ты сможешь меня осмотреть?» «Через час могу приехать». «Да, хорошо. Буду». «До встречи». «Ну вот он, Вер», — развернула Таня ко мне монитор УЗИ. «Видишь, еще маленький совсем. Просто комочек». «Когда-то и твой Богдан был таким же, тесты не обманули. Даже УЗИ уже его видит. 4-5 недель. Я лишь нервно сглотнула. Говорить сил не было. Получается, что, несмотря на прогнозы врачей, я забеременела в 1-е недели, даже 1-е дни проживания у Игоря. Это крах. Полный и безоговорочный. Это сломает мою жизнь окончательно. Хочешь сердечко послушать?» Таня включила звук, и я услышала мерный стук маленького сердца, которое уже качало кровь по крошечному ребенку внутри меня. «Я надеюсь, ты его будешь рожать?» Таня обернулась на меня, изогнув бровь. «Ты ведь понимаешь, что это можно назвать чудом, и совсем не факт, что тебе удастся забеременеть еще раз». «Не знаю еще», — нервно ответила. «Я еще ничего не решила». «Ладно, вставай, вытирайся». Таня повернулась к монитору и стала доделывать какие-то манипуляции для заключения. «Дело твое, конечно». «Но такой шанс выпадает не всем в твоем случае», сказала мне гинеколог после того, как вручила результат УЗИ. «Может, это судьба? Не каждый мужчина тебе подошел бы и смог зачать». «Не знаю», снова дернула плечом, вся как на иголках от этих новостей. «Как решу, позвоню тебе». «Ладно, но направление на анализы возьми и витамины начинай пить для беременных. Уже сейчас ребенку нужна поддержка. Противозачаточные, конечно, не пей, и пластырь тоже не используй». «Хорошо», — угрюмо отозвалась я и собрала в руки все назначения врача. Вышла из кабинета, и невольно навернулись слезы. «Я совсем не понимаю, что с этим всем делать. Как страшный сон какой-то. Я так мечтала забеременеть когда-то, но сделала это естественным путем совсем не там и не с тем. Единственный человек, который мог бы выслушать и дать совет, не осуждая, — Ритка». Набрала ее номер. «Алло». «Привет, Рит», — сказала я. «Привет», — ответила она довольно бодро, но потом тут же подозрительным голосом спросила. «А чего с голосом?» «Ты можешь приехать чая попить со мной?» «Так, прибрежная, ты там плачешь, что ли?» «Да». «Все так плохо?» «Да». «Вот тебе и раз», — протянула Рита. «Приеду через час. Адрес скинь, СМС». «Давай, жду».